Вы слушали роман Сергея Климковича «Тяжелые времена». Запись произведена на частно-монетарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, апрель 2012 года.